Когда-то он любил здесь бывать, чаще как лорд Блэкгот, реже как бедный маг. Но в каждое свое посещение Лондона обязательно приходил сюда. Ностальгические воспоминания вытеснила мысль о предстоящей встрече. Кощей вздохнул и потащился к Нижнему Лондону. Едва миновав границу более-менее благополучных кварталов, он почувствовал на спине чей-то взгляд. — Что сказал Джеймс? — разворачиваясь, громко спросил Кощей, чем испугал пару прохожих, но спровоцировал преследователей подойти ближе. — Хватит орать! — сзади нарисовался еще один мужик и приставил к спине нож, благоразумно встав боком, прикрывая лезвие от прохожих. — С нами пойдешь? — Нет, ребята, я сейчас не могу, — с сожалением заявил Кощей. — А вдруг вы легавые? — Кто? Сообразив, что данный сленг для этого мира чужд, Кощей поправился. — Я вас первый раз вижу. Вы вполне можете оказаться синеповязочниками. — Не в твоем положении, вякать, — предупредил Кощей тот, что стоял позади. — У меня нож. — А у меня мозги, — парировал Кощей. — Если с моей головы хоть волос упадет, твоя мама, балбес, останется без внуков. Понял? Ответом ему было молчание. — Ну да, — пробормотал Кощей. — Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Скажи Джеймсу, я буду ждать его, едва колокол прозвонит, на том месте, где впервые его без штанов оставил. Он, кстати, играть-то научился? Твоими молитвами, — донесся ответ. Да, покер — игра сложная, — заключил Кощей и несказанно удивился. Вы же здесь? Ступайте, дети мои, ступайте, вас ждут. Проговорив все, что о нем думают, посланцы благоразумно удалились, а Кощей, собрав всю волю в кулак, унял трясущиеся конечности и, петляя по переулкам, заходя в лавки и выбираясь через запасной выход, вернулся в гостиницу. Женька тем временем маялась от безделья. Сыграла сама с собой в крестики нолики на столе, процарапала собственное имя, то, которое Джеки, на ножке стула, зашила прореху на штанах, слопала полную миску жареной картошки, кусок жареной рыбы, запила все это двумя пинтами пива и теперь пребывала в блаженном, расслабленном состоянии, размышляя о Елисее и собственной склонности к алкоголизму. Последняя мысль была проигнорирована с надеждой, что местное пиво спиртом не разбавляют, и в Англии его даже дети пьют. Но и эти мысли вскоре надоели. Безделье давило со страшной силой, хуже, чем на ковре-самолете. Там хоть с Кощеем можно было поговорить, а тут сидишь и считаешь тараканов. Их было на удивление мало, и это развлечение быстро закончилось. Хотела было пометить каждого, процарапав порядковый номер на надкрыльях, чтобы не повторяться. Но боязнь насекомых взяла вверх, Женька угомонилась, влезла с ногами на кровать и попыталась вздремнуть, проклиная отсутствие телевизора или, на худой конец, радио. Дрема навалилась неожиданно, и перед внутренним взором начали проплывать самые радужные картины. Но тут в дверь постучали. Женька вскочила, как ошпаренная. «Детка, какого хрена? Я не взял запасной ключ!» — донесся знакомый голос. Вздох облегчения был подобен маленькому урагану, и Женька бросилась открывать. Впрочем, ее радость оказалась преждевременной. Кощей ворвался, как вихрь, едва не ударив Женьку дверью. «Готовься!» — возвестил он, довольно потирая ладони. Вечером меня, скорее всего, убьют. От такой новости Женька всем весом осела на стул. Тот протестующе скрипнул. А я? Тебя не убьют, — утешил Кощей. — И это хорошо. Будешь страховать, умеешь? — Нет, — твердо ответил Женька. — Потом поясню. Сейчас я должен поспать. Разувшись, Кощей завалился на кровать. — Эй, — возмутилась Женька, — к себе спать идите. — Не могу, — отозвался Кощей. — На собственной постели меня будут посещать слишком приятные воспоминания, и я не высплюсь. С такими словами он отвернулся к стене и попытался уснуть. Но не тут-то было. Женька пристала, как банный лист, и требовала пояснений. Кощей просто, чтобы отвязалась, велел угомониться и пригрозил, что иначе оставит в гостинице и совсем будет справляться в одиночку. Далее последовал совет поспать. Кофе стоит дорого, и в этой гостинице его точно не подают. Значит, взбодриться на ночь глядя будет тяжело. Вот так продуктивно прошел день у обоих. Ближе к вечеру Женьке удалось задремать, но едва сгустились сумерки, Кощей ее разбудил. — Ты со мной или нет? — услышала девушка мрачный голос. — С вами, — машинально отозвалась она, силой проснулась. — Тогда вставай, — велел Кощей. — А куда мы пойдем? — На дело, — по-злодейски прохрипел Кощей, но тут же сменил тон и спокойно пояснил. — Будем выведывать подробности. Вернее, я буду. Но есть тут один знакомый, который меня просто ненавидит. И он не преминет перед смертью выложить все нюансы громкого дела. — Вы его убьете? — ужаснула Женька. — Тихо! — шикнул Кощей. — Сказал уже, не я его, он меня. Ощути разницу. А ты должна достать впоследствии мое тело и привести его в нормальный вид. — Откуда достать? — отпрянула Женька. — Как повезет, — деловито отозвался Кощей. — Могут, конечно, закопать, но это хлопотно. Значит, скорее всего, либо в сточную канаву кинут, тут я тебе сочувствую, либо утопят. Хорошего тоже мало. За последние годы Темза превратилась практически в ту самую сточную канаву. — Ты нырять умеешь? — неожиданно спросил он. — Ну, так. Женька пошевелила пальцами, показывая, что ныряет паршиво. — Плохо, — заключил Кощей, зашнуровывая ботинок. — Придется тебе стараться изо всех сил. В дерьме, конечно, плескаться удовольствие то еще, но что не сделаешь ради любимого дядюшки, верно? Женька машинально кивнула, и тут до нее дошло все очарование предстоящего мероприятия. — А если я не смогу? Как вы себе представляете поиск одного трупа в целой Темзе? Я же вас не найду. — Значит, буду лежать на дне, пока рыбы не пожарут мои бренные останки. Скорбно решил Кощей и вновь перешел на деловой тон. — Уймись, я кое-что придумал. Нам нужно больше информации, и тогда дело сдвинется с мертвой точки. — Здорово, — саркастически заявила Женька. — То есть я буду красться следом, как убитый на голову шпион, с робкой надеждой, что меня не заметят, а вы ценой собственной жизни узнаете, кто стоит во главе заговора. — Хорошая девочка, — заключил Кощей. — Сперва ты задаешь вопрос, потом на него отвечаешь. — Я знаю этот анекдот, — перебила Женька. — А потом поясняешь, что я ответил неправильно, — закончил фразу Кощей. — Так вот, детка, ты будешь ждать в заранее оговоренном месте, пока я встречусь с нужными людьми. О заговоре мы вряд ли что узнаем, зато узнаем об убийствах. Джеймс... — Кто? — Один парень, не простивший, что я, его мнившего себя великим шулером, оставил без штанов, в буквальном смысле слова. Он занял место брата, ныне заключенного авторитета, — деловито пояснил Кощей, затянув шнурки на втором ботинке. — Так вот, Джеймс обязательно постарается показать, какой он стал крутой. Просто чтобы заткнуть меня за пояс. Я, само собой, не смогу справиться со всеми его головорезами. Буду упокоен с миром, ну а ты окажешь первую медицинскую помощь моему трупу. — Сколько же их будет? — поразилась Женька. — Неужели вы с ними не справитесь?